уже на Октябрьской улице. На спуске, с замирающим от тревоги и скорости сердцем, Сережа сообразил, правую штанину он ничем не защемил. Если попадет в цепь, будет много грохота. Но скорость не снизил. Все обошлось. Один из слесарей отдирал от стены доски стеллажей. Другой срывал дополнительную электропроводку, которую ребята протянули для освещения во время киносъемок. Еще двое рабочих вытаскивали декорации и вносили столы и шкафы. Они подошли к двери кают-компании и хотели взять фанерную спинку королевского трона, стоявшую у косяка. «Назад!» Он стоял на пороге кают-компании, загораживая дверь. Кулаками упирался в косяки. В левом кулаке была зажата рапира. Митя держал ее за клинок под рукояткой, концом вниз. «Ну-ка ты, подвинься!» Митя не подвинулся. Он вообще не двинулся с места. Отойди, а не трогай это потом, а то опять скажут, что мы на детишек бросаемся. Назад! Отойди с дороги, малявка. Сережа только что прошел мимо сваленных в грязь у крыльца декораций, над которыми ребята трудились больше месяца. Увидел грязные следы сапог на полу в коридоре. Заметил царапины на разрисованных стенах спортзала от острых углов домоуправленческой мебели. Вырванные с гвоздями полки, сорванные провода. И тут еще малявка. Он ощутил такую злость, какой не чувствовал никогда в жизни. Он даже испугался. Испугался, что забудет обо всем на свете и сделает что-то страшное. Стоп, стоп. Так нельзя. Нельзя забывать одного, что ты капитан эспады. Надо дышаться, надо сосчитать хотя бы до 10 и обратно. 5, 4, 3. Кто вас сюда пустил? Вы находитесь на территории пионерского отряда «Эспада». Прекратите погром! Вот, видите, товарищ Тихотворов, так они все и воспитаны. Между прочим, ты бы постеснялся. Это товарищ из районно. Между прочим, догадываюсь. Странно, что он разрешает вам громить пионерский отряд. Это не погром, а подготовка к ремонту. В ваших же интересах. Я вижу. Митя, ключ от кают-компании у тебя? В кармане. А где Олег? В институте задержался, я уже позвонил. Запрись изнутри. Набери по телефону 02, вызови милицию. Скажи, взрослые люди громят пионерский клуб. Я уже вызвал. Олег стоял в дверях спортзала, запыхавшийся в расстегнутом пальто. За ним стояли Василек Рыбалкин, Рафик Сараев, Данилка и Генка с двумя портфелями, своим и Сережиным. Видно, понял кузнечик, что сегодня уже не быть им Сергеем на уроках. Я вызвал милицию, сейчас приедут. Олег обратился к Сыронискому. Конечно, я знал, что вы способны на всякое хамство, но не думал, что осмелитесь на такую открытую наглость. Я не понимаю, вы... Я тоже не понимаю, вы заняли странную позицию, Олег Петрович. Да. Все происходит совершенно законно. Да, подлость по отношению к детям не может быть законной. Вы все-таки выбираете выражение. А что? Я не точно выразился? Вы воспитатель. Сережа, никого из вас не задели? Никого. Это они успели всем нагрубить, а мы к вашим воспитанничкам даже не подходили. Упаси Господи, себе дороже. Вот именно. Постукивая каблуками, вошел смуглый лейтенант и два милиционера. Не обращаясь никому в отдельности, лейтенант спросил. Что случилось? Домоуправление намерено проводить в помещении ремонт в соответствии с утвержденным графиком, а руководитель детского клуба всячески препятствует и настраивает ребят. Дело доходит до вооруженного сопротивления. Насчет вооруженного сопротивления лейтенант пропустил мимо ушей. Вы руководитель клуба? Да. Разве вопрос о ремонте с вами не согласован? Конечно, нет. Какой может быть ремонт в разгар занятий с ребятами? Речь идет не о ремонте. Они просто хотят вытряхнуть нас и устроить здесь бухгалтерию. А мы дали это помещение для клуба временно, по просьбе райкома комсомола. Но вопрос о бухгалтерии еще не решен окончательно. Пока мы собираемся просто ремонтировать. Да. Если вопрос не решен, почему сюда вносят столы и шкафы? Простите, это уже наше дело. Шкафы для хранения кистей и красок, а столы вместо стремянок для штукатуров. Чушь какая! Ребята подошли к нему и встали сзади полукругом. Только Митя остался на посту у дверей. К лейтенанту подошел Стихотворов. Видите ли, товарищ милиционер, у районного отдела народного образования к товарищу Московкину есть ряд вопросов. Мы полагали, что пусть домоуправление делает ремонт, а специальная комиссия в этих вопросах за данный отрезок времени разберется. Да. Есть мнение, что товарищ Москов... Это ваше личное мнение. А мнение комсомольских органов вы спрашивали? Ну, позвольте. Простите, это не мое дело. Я хотел выяснить... Согласован ли вопрос о ремонте с руководителем клуба? Этот вопрос согласован с райисполкомом. У вас в клубе есть телефон? Да. Позвоним председателю, выясним. Председатель в отпуске. Заместитель на совещании, а этот вопрос я согласовал с товарищем Подолякиным. Я не знаю никакого Подолякина. А я знаю. И звонить ему незачем. Во-первых, он тоже на совещании, а во-вторых, у меня есть график, им подписанный с печатью. Вот. Пожалуйста, смотрите. Детский клуб, улица Красноармейская, срок ремонта март-апрель. Этот товарищ Подолякин и не подозревает, что нас хотят отсюда выставить. Подмахнул подпись, вот и все. Лейтенант взял бумагу и очень внимательно просмотрел ее, отдал Сыроницкому и повернулся к Олегу. Я вас понимаю, но это документ, и этот человек должностное лицо. Не могу ему препятствовать. Но это должностное лицо ведет себя как погромщик. Посмотрите, что они здесь натворили. А действительно. График графиком, но что это за разгром? Имущество клуба, декорации в грязь свалили. Это что, тоже необходимость? Ошибочка. Результат спешки и недосмотра. Сейчас исправим. Толя, Саша, возьмите все это барахло, простите, имущество, и поставьте аккуратно. Потом уберем в сарай. Учтем, товарищ лейтенант. А товарищ Московкин пусть отопрет вон... ту комнату. Не отопру. То есть это как? На каком основании? На таком основании, что у нас там вещи, принадлежащие отряду, а не вам. Спортивное оружие, барабаны, документы и флаг отряда. Ну так забирайте их оттуда. Куда? Предоставьте помещение. А у меня нет для вас помещения. У меня тоже нет. Отоприте замок. Не отопру. Не имеете права, я на службе. Имею. Этот замок – моя собственность. Я купил его на свои деньги и врезал своими руками. Данилка неожиданно фыркнул. Сережа почувствовал, что и ему смешно. Дело получается грустное, а все равно смешно. Только смех этот злой. Сыроницкий позеленел. Но дверь не ваша собственность. Она имущество дома управления. Я имею право открыть ее, когда посчитаю нужным. Открывайте. Но учтите, что перед дверью, охраняя отряд, стоит мальчик со шпагой. А он не является вашим имуществом. Так уберите этого мальчика! Зачем? Он на своем посту. Товарищ Московкин, согласитесь, что это... Это хулиганство. Товарищ лейтенант, я требую, пусть мальчишка уберется и отдаст ключ. Скажите это руководителю клуба. Но вы обязаны наводить порядок. Видите ли, если бы здесь было нарушение законов, пьянство, драка... Дебош, я вмешался. Но здесь два руководителя разных организаций не могут прийти к одной точке зрения. Это ведомственный спор. Я тут ни при чем. Он кивнул милиционерам. Пошли. Тогда мы уберем мальчишку сами. Не советую. Очень не советую. Вы можете нечаянно толкнуть или поцарапать мальчика. Тогда что же мне делать? Договаривайтесь. Хорошо. Мы будем ждать, пока вашему часовому не надоест. Нас 48 человек. Мы можем меняться через полчаса. Круглые сутки. Минуты три все молчали. Ладно, ребята, выйдите во двор, подойдите к окну кают-компании. Ребята послушались. Сережа задержался. Олег подошел к Мите. Дай ключ. Он открыл дверь, подтолкнул Митю в кают-компанию, зашел сам. Замок щелкнул изнутри. Сережа выскочил во двор. Олег распахнул окно. Принимайте вещи. Не можем мы в самом деле дежурить тут день и ночь. Пока заберем, что нужно, а потом пойду к начальству. Он стал подавать барабаны. Данилка, Рафик, Нега повесили их на себя. По две, по три штуки. Но скоро подоспели остальные барабанщики, разобрали свои инструменты. Олег стал подавать рапиры. Сыроницкий Стихотворов вышли на крыльцо. Между прочим, ваше оружие куплено на деньги дома управления. Не все. 8 рапир мои. Странно вы себя ведете, Олег Петрович. Вы только усугубляете дело. Комиссия все это будет учитывать. О, я представляю, что это будет за комиссия. Обычные товарищи из уличного комитета, методисты, представители... И ни одного комсомольского работника. Ни одного человека из родителей наших ребят. Вы что же... Не доверяете нашей общественности? Я не доверяю Сенцовой и ее приятелям. Вам, кстати, тоже. И это вы говорите при детях? Олег подал Мите кинопроектор, затем протянул Генке зачехленный флаг. Генка взял его на плечо. Митя и Сережа встали по сторонам от кузнечика.

Алексей не простил бы такой траты времени. Мы поедем в редакцию, и ты расскажешь все. Домой Сережа вернулся в сумерках. Сергей, в чем дело? Вчера ты убежал с уроков, сегодня прогулял весь день. Из школы звонят, хоть в милицию заявляй. Что случилось? Что было вчера и сегодня? Вчера разгромили у нас отряд. Это я знаю, но при чем здесь школа? Ты пропустил 2 дня. Я с утра в редакцию пошел к Алексею Борисовичу. А он умер. Сегодня хоронили. Сергей, ты... Это правда? Да. А потом я познакомился с Ларцевым. Это друг Алексея Борисовича. Я ему про отряд рассказал. А потом мы с ним поехали к Олегу. Надо было скорее. Надо же спасать Испаду. Сережа сел на табуретку, и наступило молчание, которое они с отцом лишь изредка разбивали короткими вопросами и ответами. На кладбище ездил? Да. А что с Алексеем Борисовичем? Сердце. Ты не знал? Нет. Я понимаю, но позвонить домой, чтобы люди с ума не сходили от беспокойства, ты, наверное, мог. Не догадался. В голове такой звон. Ты не ругайся, пап. Да я не ругаюсь. Ваша зауч ругается. Звонила мне. Ужинай и ложись. Ты прямо черный от усталости. Постой, позвони сначала Генке, а то он извелся из-за тебя. Пусть там на задних партах помолчат, пока я говорю. Иначе будем говорить по-другому. Я спрашиваю не вас, а Каховского. Как он посмел самовольно посреди урока уйти из класса? Как он посмел прогулять 2 дня без всякой причины? Ничего себе, без причины. У людей клуб громят, а они сиди и задачки разбирай. Великанов, помолчи, будь любезен. Никто ничего не громил, к вашему сведению. Их клуб закрыли по решению руководства. И раз его закрыли, значит, надо. Да кому надо? Сенцовым надо. Тетушкам разным, которые жалобы пишут. Они хотят, чтобы мы цветочки поливали, а вместо клинков, чтоб вязальными спицами работали. Каховский, что с тобой случилось? Ты мог стать гордостью школы, а ты... А что он? Что он? А вы сами не знаете. Его постоянные выходки в течение всего учебного года. История с дежурной, история с дневниками, его постоянное вмешательство в дела 2 класса. Его грубость с учителями, опоздания, прогулы. У него друг умер. Перестань, будь любезен, не перебивай. Друг, я понимаю. Но он сам сказал, что это случайный знакомый. Они виделись 1 раз в жизни. Таких друзей у каждого 1000. Ей ничего нельзя объяснить. Она и слушать не хочет. Она все знает заранее. Это не случайный знакомый. Он про Сережку в газету писал. Вот-вот. В газету писал, потому и друг. Лучше бы он написал о его выходках. Хороший бы получился фельетон. И пользы было бы больше. Кстати, Каховскому не следует слишком часто напоминать о газете и об этом случае. 1 смелый поступок не оправдывает множество других безобразных. А когда я напоминал? В этой газете, к тому же, написано, как наш герой, воспользовавшись своими приемами, избил... палкой товарища по школе. Товарища? Подонок он, а не товарищ. Медведев, будь любезен запомнить. В нашей школе нет подонков. Здесь все наши учащиеся. А Сенцов – гордость своего класса. Учится без троек, выпускает стенгазету. Подумаешь, гордость. Трус он. К шпане подлизывается. Чтобы такой гордостью стать – надо свою гордость подальше спрятать. Если так, то у нас всяких гордостей в классе больше половины. Без троек учатся и стенгазету делают по очереди. Вашему классу гордиться нечем. Разболтались, дальше некуда. Пользуйтесь, что Татьяна Михайловна гриппом болеет. А тебе, Маслюк, вообще с 2 на 3 перекатываешься. Я поражаюсь настроению, которое царит в классе. Вместо того, чтобы принципиально обсудить Каховского, вы его покрываете. И меня. Я вчера тоже 3 урока пропустил по этой же причине. И тебя. Но Каховский прежде всего, он инициатор. Анатолий Афанасьевич по мягкости характера прощал ему многие фокусы. Надеялся, что Каховский образумится. Напрасная была надежда. Ладно, пока Анатолий Афанасьевич в больнице, замещаю его я. И решать буду по-своему.

и Стаська, и пес шумно дышали. Ног запрыгал вокруг Сережи, Стасик молча встал у двери и начал осторожно поднимать рукав. Горе мое! Лежать ног! Стасик, ну что опять? Был бой. Ага, рассказывай. Ну чего рассказывать? Ну иду я по улице, а навстречу идет ваша Маринка с ногом. Я попросил, чтобы она нам дала с ним побегать. Вот она и дала. Она не виновата. И ушла домой. Сказала, чтобы я сам привел. Мы стали бегать, а ног застрял. Горюшка мое, где застрял? Говори толком. Стаська безбоязненно подставил Генке локоть под тампон с йодом. Под забором застрял. Где еще? Мы в догонялки играли. Он от меня побежал, полез под забор и засел. Там дырка только для мелких собак и для кошек. А он во какой! Застрял ни туда, ни сюда. Я через забор полез, чтобы доску отодвинуть. А там два пьяных на лавочке сидят. Увидели нога и давай бутылками его кидать. А он же не может вылезти, только рычит. Ну потише ты, щиплется ведь. Они там еще? Да нет, они кидаться стали, а я как заору им. Что делаете, гады? И упал на ногу, чтоб ему не попало. Меня-то они кидать не будут, за это посадить могут. Один все равно гинул, осколки как от гранаты. Где они? А какие-то дядки подскочили, наругали их, со скамейки вытолкнули. А я доску отодвинул. Ну, я же разозлился. А ног тоже. Я говорю, взять. Зря. Еще неприятности получатся. Но с другой стороны... Может, не получится. Они же первые полезли. А он их даже затронуть не успел. Они на тополь запрыгнули. Может, все еще там сидят. А я сюда пошел. А то тетя Галя заругается, когда увидит, что нога поцарапала. А чего смеетесь? Дурень! Хулиганов пьяных не испугался, а тетю Галю боится. Но она тебя хоть раз в жизни ругала? Хватит меня мазать! Ген, ты лучше ногу лапу забинтуй. За своего милого ногу он в пекло полезет. Вот послушайте, отпросится дома, чтобы у нас ночевать, и первым делом побежит к телефону. Ногу у Сергея выпрашивать. Тоже на ночевку. Представляете компанию? Вечером всегда такая картина. Стаськина раскладушка пустая, подстилка у ног тоже пустая. А оба дрыхнут на ковре рядышком. Возьму я тапку, разгоню обоих по местам, а через полчаса опять. Как вам это нравится? А тебе жалко? Это тот самый Стаська Грачев, который боится всего на свете? Вроде уже и не тот. Что-то с ним стало. Шел бы ты, Сереж, домой. Марина говорила, что к вам какой-то дядюшка приехал. Может быть, все исполнится, травы не вытопчет конница. И от ударов пушечных больше земля не сгорит. Но про тревогу помни ты, помни про нашу бессонницу, когда барабан игрушечный сыну решишь подарить. Ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай. La la la la.